разразился столь радостными воплями, что голова его, похоже, еще миг назад и впрямь висела на волоске. А Нохор смотрел на Сварога нехорошим удовлетворением, как на желанную долгожданную игрушку, улыбался во весь рот, и у висков покачивались черно-бурые листья хвосты и еще какие-то плоские золотые висюльки, дракончики и кони. Сварог медленно и плавно, как во сне, опустил руку, дернул большим пальцем клапан кобуры. «Ну и пришлось же за тобой побегать», — сказал Нохор. «Как за капризной девкой, право слово». «Ничего, все позади», — и приказал, не оборачиваясь. «Приведите ему коня». Тот невидимый за пламенем костров припустил прочь, отчаянно стуча сапогами. Все так же медленно и плавно Сварог поднял руку, отводя большим пальцем ребристый язычок. Он успел еще испугаться, то по неведомым законам колдовства, перенесенный в другое время, порох не вспыхнет, а пружина не распрямится. И тут же в некий растянутый на долгие минуты миг ощутил, как освобожденный ударник пошел вперед, и кусочек свинца в обтекаемой медной оболочке ввинтился в нарезы, подпираемый упругим, удлинявшимся цилиндром раскаленного газа. Коричневая гильза неспешно ушла вправо по параболе. Кажется, рядом вопили, звенели оружием, выхватывая мечи на бегу. Кто-то проломился прямо сквозь костер черным чертом в ворохе ало-золотистых искр. Но вокруг Сварога уже смыкалась мутная пелена. И, стреляя второй раз, он уже плыл посреди этой пелены в непонятном направлении. Видел еще, как прямо перед ним, перед дулом пистолета, возникла в сером тумане дыра с неровными краями. И в ней виднелись далекие костры, мелькавшими на их фоне черными, неправдоподобно четкими силуэтами. А потом исчезли и дыра, и туман. Сварог стоял почти на том же месте, впереди виднелся раскоп, а пистолет был в руке. Чисто машинально он выщелкнул обойму, большим пальцем вышелушил коричневые кургузы и патроны. Их оказалось пять. Шестой, дело ясное, сидел в стволе, загнанный туда предыдущим выстрелом. А две золотых пули остались в неизвестном прошлом. Значит, удалось. Произошло так быстро, буднично и скучно, что на душе стало не радостно, а скучно и больно. Сказкам положено кончаться как-то не так. То ли веселее, то ли необычнее. Но по дороге к раскопу Сварог пришел к выводу, что сказки всегда кончаются именно так — скучно и буднично. Никто не заглядывал в те будни, что простираются за словами «тут и сказки конец». А это еще не конец. Там обязательно должно что-то происходить. Ведь живы положительные герои, и даже часть отрицательных. И удачливому принцу причитается полкоролевства, а спасенной принцессе не обойтись без законного брака. Она же не подзаборная какая-нибудь и не кухаркина дочь. Голова дракона или тролля валяется в пыли под забором, На заднем дворе